Вместо Черныша полковником Гадецким был назначен уже известный нам сербский выходец Милорадович. До нас дошла длинная перечень злоупотреблений, какие позволяли себе полковники и сильные люди в Малороссии. Первое. Много сел роздано людям, замешанным в измену Мазепину. Много сел роздано изменничьим сродникам, попам и челядникам, которые служат в дворах. Второе. Гетман должен запретить полковникам разорять простой народ и отягощать работами, тогда как слух пущен народ, будто он отягощен вследствие сбора провианта на царскую армию, и будто малороссийские жители от этого отягощения в рознь расходятся. Третье. Гетман жалуется, что во всех полках казаки обесконили, давая подводы проезжим великороссийским людям, и поэтому казаков теперь мало. А по доношениям малороссийских обывателей, оказывается, что число казаков уменьшается от работ на полковников и от того, что полковники много старинных казаков в подданство себе завели. Нежинский полковник в одной Верклеевской сотне поневолил больше 50 человек. Полтавский полковник Черняк почти целую сотню нехворощенскую поневолил. А другими казаками поменялся на мужиков с черницами Нехворощенского монастыря. Переяславского полка Березинской сотни баба Алексеиха Забеловна Дмитрящиха больше 70 человек казаков поневолила. Четвертое. Полковники без воли гетманской в полках своих села, деревни и мельницы раздают не только родне своей и другим посторонним, но и челяди своей. Пятое. Многие, которые оказались в явной измене, живут свободно, а иным уряды и маятности даны. Генеральные старшины и полковники к таким особливый респект имеют. Писарь генеральный Григорий Широгородский был в явной измене, но когда пришел из Бендер от Орлика, то поставлен в местечке Городище урядником. Шестое. Гетман жалуется, что генералы и офицеры, стоящие на квартирах, на кухне свои с ратушей требуют всяких запасов, и оттого в иных городах ратуши стали пусты. Но здесь малороссияне сами доносят, что хотя такие запросы и бывали, и с народу для того на ратуше многие поборы идут, однако тем корыстуются полковники, сотники, атаманы и войты. В 1709 году положено было на дачу компанейским и сердюцким полкам брать со всякой продажной куфы, горелки, по 2 рубля. Полковники, приезжая к гетману, показывают, сколько из этих покуфовных денег издержано бывает на ратушные расходы. Зачем же еще сбирать на ратушу? Седьмое. Полковники казаков, соседей своих, по маятностям принуждают за дешевую цену продавать свои грунты, мельницы, леса и покосы. Восьмое. Многие из малороссиян покупают земли, мельницы, леса и покосы в великороссийских городах, в Путивльском, Рыльском и Севском уездах, а малороссиянам продавать свои земли великороссийским людям запрещено. Должны были сменить полковников Полтавского и Гадецкого. В том же 1715 году Протасьев дал знать, что дело дошло и до нежинского полковника Жураковского. Верклеевский сотник Самуил Афанасьев и знатный казак Яворовский донесли, что Жураковский выбрал в полковые судьи Романа Лазаренко, в полковые Исаулы Тарасенко, в сотники Пыроцкого. Все людей подозрительной верности, которые после измены Мазепы остались его советниками. Тот же Жураковский накинул на одну верклеевскую сотню куф с 15 вина. Кроме того, в соль рыбу и сыр складывает предорогою ценою. Из одной верклеевской сотни из старинных казаков написал насильно, в подданство к себе, в мужики, многое число, доносители подали реестр. Когда король шведский и Мазепа были еще в Украине, то казаки верклеевской сотни охотой уходили с сотником Самуилом Афанасьевым в войско. В их отсутствие отцов их и братью держали, забив в колодки, а иных без милосердия били, и все это делал Жураковский по совету своей полковой старшины, измена которой явна. Некоторые казаки приходили к гетману и били челом на Жураковского. Гетман дал им универсалы, чтоб полковник вперед их не обижал. Но когда они с этими универсалами явились к нему, то он обобрал их, бил, посадил в тюрьму и держал до тех пор, пока они дали ему на себя записи, что будут жить за ним навеки в подданстве. Государь писал гетману, чтоб полковники крепко смотрели за своевольными казаками, которые ходят на полевые речки за добычу и сообщаются с запорожцами. Когда в мае 1716 года полковники съехали к гетману в Глухов, и Скоропадский прочел им царское письмо и потребовал, чтобы они подписались в исполнении воли государевой, то они отказались подписываться, говоря, что им нет никакой возможности в своих полках удерживать своевольных казаков от ухода в степи. Наконец подписались Галицкий, Прилуцкий, Полтавский и Лубенский, а другие так разъехались, обещая вскоре прислать ассекурацию за своею и сотников своих подписью. Извещая об этом, Головкин Протасьев писал: «Хотя гетман их и принуждал, чтоб прислали ассекурацию немедленно, однако они на его принуждение обращают немного внимания, и, конечно, у них-то долго не исправится». Уже давно при предшественниках Петра одним из средств теснейшего сближения Малороссии с Великой Россией признавались браки малороссиян на великороссиянках и наоборот. Гетман Брюховецкий женился в Москве. Самойлович выдал дочь за Шереметьева. Теперь Петр потребовал и от Скоропадского, чтоб выдал дочь за великороссиянина. Гетман или жена его воспользовались этим случаем, чтоб выпросить себе имений. Настасья Марковна Скоропадская писала царице Екатерине: